Отделить в себе низшее «я» от высшего хорошо еще потому, что тогда легче бороться со своеволием первого, не отождествляя себя с ним. Ведь если рассматривать себя в размере его слабостей и недостатков, желаний и вожделений, то и двигаться вперед невозможно. В понятие самоотвержения включим и умение отмежевываться от своего малого личного «я» и становиться от него как бы в стороне. Завет «отвергнись от себя» был дан людям, имея это в виду. Только освобождение от власти малого «я» даст духу свободу. Тяжко переходить в мир тонкий, не освобожденным. Темные направляют свои воздействия на низшую природу человека, и она ответствует на них. В этом проявляется особенность связанных душ. Но то, что было связано на земле, остается связанным и в мире надземном. Борьба с самим собою не прекращается до полной победы. Победителем называем того, кто самого себя сумеет победить.